Эпилог. Бабушки были счастливы, когда узнали, что мы помирились. На время моей беременности мы с Ратмиром остались в деревне. Свежий воздух и деревенские продукты только на пользу для будущего малыша. Ну и мне хотелось заниматься салоном. К нам на регулярной основе стали ходить местные. А в спа время от времени приезжала какая-нибудь группа обеспеченных дам, которым все наскучило, и они были не прочь сменить декорации на такие необычные, как у нас. Через полгода Ратмир заключил все важные сделки, как и хотел, но я попросила его не выходить из клуба. Это хорошее подспорье для бизнеса, и я доверяю своему мужу, теперь уже не фиктивному, а настоящему, на 100%. Даже Вика, когда мы несколько лет спустя отдыхали на ее личном острове с мужьями, восхищалась, что Ратмир все же решил не следовать этому обычаю клуба, и думала, как бы ей перевоспитать и своего мужа. Мы с Ратмиром дождались своего первенца. Назвали сына Гордеем. Мне в помощь Ратмир нанял няню, а также в дом вернулась домработница и остальной персонал. Стало куда легче. Мой муж вообще оказался настоящим душкой. От прежнего хама не осталось и следа. На самом деле это не Ратмир изменился. Это его отношение ко мне поменялось. Я вижу и чувствую, что муж меня любит. Он помогает с малышом, помогает с бизнесом и не забывает выделить время, которое мы можем провести только вдвоем. Да, иногда мы можем поспорить из-за каких-нибудь мелочей, как и все супруги, но это так незначительно на фоне всего хорошего, что у нас есть. 5 лет спустя. Ратмир, роды начались! Захожу в комнату и бужу мужа. Он тут же вскакивает и смотрит на меня сонными глазами. Сейчас? Да! Смеюсь. Держусь за живот в ожидании очередной схватки и иду на выход. Ратмир нагоняет меня через пару секунд, одеваясь на ходу. Позвоню няне. Я уже, сейчас будет. Наша няня Екатерина Филипповна приезжает через 10 минут. Гордей с Мирославой спят, мы поехали. Легких родов вам. И возвращайтесь скорее с нашей долгожданной девочкой. Няня провожает нас с улыбкой. Спасибо, Екатерина Филипповна. По дороге в больницу звоню своему врачу. Она говорит считать интервалы между схватками. Она должна приехать в больницу как раз в одно с нами время. Решила же наша малышка появиться на этот свет этой ночью, когда ее ждали только через неделю. Хорошо, что мы не уехали в деревню, как хотели. Как чувствовали, что лучше не рисковать. Мы теперь так и живем на 2 дома. Летом в деревне. Мой салон так и работает и приносит хорошую прибыль. Так что есть повод приезжать в деревню почаще. В остальное время мы находимся в нашей большой городской квартире. Ева, ты как? 3-й раз не так страшно. Знаю, чего ждать. Роды длятся всю ночь. Ратмир все это время рядом. Я крепко сжимаю его руку на схватках и чувствую его поддержку и волнение. Волнуется он, по правде сказать, даже больше меня. И, наконец, мы слышим долгожданный крик нашей малышки. Нашей Агнии, встречу с которой мы так предвкушали. Врач кладет ее мне на грудь. Я касаюсь крохотной ручки и чувствую непередаваемую любовь. Вечером, когда я лежу в палате с малышкой, ко мне пускают Ратмира с Гордеем и Мирославой и бабу Ясю. «Вы мои крошки!» Бабушка подходит, чтобы расцеловать нас. Обнимаю и целую всех. Дети знакомятся со своей сестренкой, и у меня сердце в груди сжимается от умиления. «Евочка, все-таки я у тебя молодец!» Говорит баба Яся чуть позже. «А ты меня слушать не хотела, когда я жениха тебе искала!» «Да, бабушка!» «Вот так! Бабушка тебе всегда подскажет рецепт счастья!» Я смеюсь по-доброму, умиляясь способности бабы Яси перетянуть одеяло на себя. Но я очень благодарна судьбе, что у меня есть такая бабушка. Необычная, но моя. Любимая. Смотрю на своих родных и чувствую, вот оно, счастье. Оно не приходит внезапно. Оно складывается из маленьких моментов. Из теплого взгляда Ратмира, когда он держит нашу дочку. Из смеха Гордея, который дразнит сестренку. Из голосов моих родных, наполняющих палату. Я понимаю, что счастье — это дом, в котором всегда ждут. Это рука мужа, которую я сжимаю в трудный момент, и его уверенность, что мы справимся. Это поддержка, которой мы друг друга окружили, и любовь, которая сделала нас сильнее. Я улыбаюсь, наблюдая за всей этой суматохой вокруг. Ратмир оборачивается ко мне. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, что он чувствует то же самое. Мы ничего не говорим, просто смотрим друг на друга. Судьба оказалась мудрее нас обоих. А баба Яся? Ну, возможно, она все-таки что-то знала.